Глава 21. Ника. Поток вопросов просится наружу, но я решительно останавливаю. Виртуальный блокнотик напоминает мне, зачем сюда приехала. Поэтому скромно беру экспертного кавалера под руку, показывая, что готова с ним идти. «Ника, тебе не понравилось, что я тебя сюда привез?» Дан начинает идти к мосту, с подозрением поглядывая на мою ровную реакцию. Привык же, что я прыгаю каждый раз, когда радуюсь. «Благодарю за приятный сюрприз. Мне хотелось здесь побывать». Осторожно отвечаю, подсчитывая, немного ли я слов протарахтела. Специально иду неторопливо. С непривычки ходить на каблуках быстро не получается. Так что скорость почти Альбины. Вот бы еще вилять, как она, тогда вообще суперски выйдет. Выходим на пешеходный мост, и у меня перехватывает дыхание от открывающегося вида. Прямо под нами волны плещут, вдали виднеются парусники. В точности, как я запомнила, проплывает большой корабль. Даже палубу можно разглядеть, если сильно присматриваться. Сам мост тоже не оставляет без восхищения. Вдоль бортиков расставлены бронзовые статуи, одна другой интереснее. Посередине замочки какие-то прицеплены, прямо на прутьях ограждения. Музыкант выводит мелодию на флейте. И прохаживаются парочки туда-сюда, фоткаясь на каждом шагу. Верчу головой, впитывая в себя атмосферу. «Ника, ты на пробном свидании!» Виртуальный блокнотик не дремлет и напоминает советы сайта. А то я совсем отключилась на время от реальности. Слишком уж здесь необычное место для меня. «Хочешь что-то попросить или узнать?» — интересуется Дан, останавливаясь посередине моста у перил с замочками. «С чего он решил? Вроде молчу, приготовилась слушать». «Нет», — кратко отвечаю. «Ну, ты как-то так подозрительно долго смотришь на меня». Теперь он внимательнее присматривается ко мне. Насчет его взгляда на сайте уточнения не было. Но так даже удобнее пронизывать темно-карие глаза, время от времени моргая. Ловлю на крючок. Пока не поймала, а уже чувствую себя просвеченной насквозь. Слишком уж глубоко он смотрит, сменяя удивление подозрительностью, тенью насмешки, и будто выворачивает во мне нечто скрытое, неуловимое, о чем я и сама не в силах догадаться. «Мне нужно тебя послушать». Не выдерживаю наших гляделок и озвучиваю просьбу, срывающимся от внутреннего напряжения голосом. Дан задумывается, молчит. Никак не облегчает мне задачу проявить способность слушать, будучи болтушкой. Я и так еле держусь, то и дело прикусывая язык. Значит, надо подтолкнуть его. «Расскажи мне о том, что ты смешнее всего сделал в первый раз». Сел за руль байка и въехал прямо в реку. Уже, думаю, опять гонит ерунду, но он продолжает. «Мне было 11 лет, и я считал, что после велика управлять мотоциклом легкотня». Я слушаю дальше, как он смешно нырнул, а потом еще год носил кличку «Нептун байкерский». И мне действительно становится интересно, а не потому, что хочется выполнить получше советы сайта. В конце только не сдерживаюсь от уточнения. Разве родители могли дать покататься ребенку? На что он ответил, они даже не узнали. А мой последний вопрос, кто же с ним был, так и повис в воздухе. «На мосту мы побывали», — резко переводит тему Дан. «Пора двигаться по твоему маршруту дальше». Киваю, важно приподнимая подбородок. Расправляю плечи. Мисс Элегантность готова. Внутри себя чертыхаюсь в сторону бешеного лаймового коня. Ёлки-моталки, опять предстоит прощание с землей. Второй переезд длится почти столько же. Вечность, блин. Зато не визжала в этот раз мне на ухо. Находит таки одно отличие Дан под стук моих зубов, когда я каблуками приземляюсь на асфальт. «Спасибо за комплимент». Все еще стараюсь не выпадать из образа, хватаясь за него, чтобы не грохнуться. Во втором месте мы оказываемся на Фиалковой площади с наступлением сумерек. Глаза разбегаются от разнообразия цветочных оттенков. Напрягаю память и вспоминаю, что однажды за завтраком поделилась с Даном желанием здесь оказаться. Давлю в себе порыв потрогать листочки, склониться носом в клумбу. А Дан как будто специально дразнит. Подводит поближе к цветочкам, тянет носом и, не прикрываясь, посмеивается над моим сдержанным во что бы то ни стало видом. Надо не завалить испытание. Сколько ж можно получать нули от эксперта? С такими доводами даже отказываюсь от мороженого. Заляпаться могу, знаю себя. Третий переезд мне дается немного легче. Ноги перекинула вперед уже как по привычке, но зубы стучать устали. Слезаю с байка, почти сохраняя равновесие. Еще 10 поездок, и голова кружиться перестанет. Ой, нашла о чем надеяться. Ну его, такое счастье. Мне и осматривать, куда мы приехали в этот раз, не надо. Слышно, видно, потрясающе. Прямо перед нами завораживает меня цветной музыкальный фонтан. На улице стемнело уже полностью, и потому огни фонтана стали особенно видны. Струи воды пляшут под музыку, то соединяясь в центре, то разлетаясь врозь, или же вовсе переходя струйками в круговые вихри. Около фонтана собралось много молодежи. А часть уже забралась внутрь, забавляясь в воде и пританцовывая под зажигательные ритмы. Как же давит на меня клеймо элегантности. Эмоции целого дня так и рвутся наружу. А я все держусь и держусь. «Подойдем ближе? Или хочешь на луну?» «Да, твой выбор прекрасный. На автомате выпаливаю. И тут же понимаю, не то». «Ника, на сегодня хватит!» Раздраженно реагирует Дан. «Ты уже сама не понимаешь, на что и как отвечаешь». «Ну вот, зачем я только отвлеклась? Так сносно вела себя в двух местах и все завалила невнимательностью». «Ты меня хочешь отвезти домой?» С грустью бросаю последний взгляд на фонтан. «Раз хватит, значит, на этом все». «Хочу закончить наше пробное свидание». Повторяется он по-другому, но дальше удивляет меня. «Домой я тебя могу отвезти прямо сейчас. Или еще побыть здесь немного. Но только с Никой, к которой я привык». «Без элегантности?» Дан уверенно кивает. «Хм, если свидание закончилось, пробовать вести себя по-особенному не надо, а домой еще не забирают, то... Чего я, спрашивается, стою тут бестолку? Надо же столько всего успеть!» Скорее сбрасываю надоевшие до ужаса туфли. Ступни прямо запели гимн свободы от облегчения. Вручаю обувную пару и пиджак эксперту. Больше не мешкая, бегу в фонтан. Вода совсем не холодная в летнюю ночь. Пробегаюсь по щиколотку в водном покрывале, смеюсь с другими такими же, как я, когда на нас как специально направляется танцевальный поток. Затем образую сплошную гладь ввысь. И сквозь водную стену я вижу Дана. Он не сводит с меня пронзительных глаз. Но ведь свидание же закончилось. Немного теряюсь от того, что сама замираю на месте. Становится не по себе. Мы же видимся каждый день по 10 раз, и ничего. Иногда стукнуть хочется, в другой раз наехать на него, а порой поплакать, уткнувшись носом в черную футболку. Почему сейчас меня так проняло? «Напор меняется в нашу сторону! Бежим!» Раздаются сбоку голоса. Фонтан влияет, списываю все на обстановку и бегу уже не за ними, а совсем в другом направлении. У меня ведь кое-кто сухой слишком долго. Разгоняя вокруг ног волны с мокрым подолом юбки, выбегаю на сушу. Дана нахожу сидящим на краю выступа фонтана. И скорее обнимаю своего не только эксперта, а еще и заботливого почти брата. «Ты же меня намочила всего!» Без злости ворчит, будто сама не знаю. «Еще и трясешься вся, заболеешь на мою голову!» Тревожные звоночки проскальзывают, когда я оказываюсь на его коленях. Пересаживаться не хочется. Везде мрамор влажный от воды, и я начинаю подмерзать. «Мне тепло с тобой!» «Правду говорю, снова ведь можно, не думая, болтать!» «А мне с тобой мокро!» — подкалывает Дан, ведь я сижу сверху на нем как раз на влажной юбке. Правильно ли так сидеть на парне? На своем парне? Дан как будто читает мысли и обнимает меня сильнее за спину. Становится вдвойне теплее. «Дан, знаешь...» Поднимаю голову и оказываюсь лицом к лицу. Вот тут-то мои сомнения путаются с прошлыми мыслями в узел, затягивая туда остатки логических пикселей. Небольшое движение его головы вперед приближает ко мне губы, а мои совсем не отдаляются. Сглатываю собравшийся ком. Чувствую его дыхание в миллиметре от кожи. Музыка, фонтан, романтическая тьма. И я сама не своя. Прикосновение уже так близко. Мне надо остановиться. Сос! Сос! Всплывающие окна красного цвета. Втягиваю носом поглубже воздух. Твердые губы Дана догоняют мои. И только я нахожу в себе силы отпрянуть назад, он проводит языком, очерчивая контур, и втягивает меня словно в омут. Захватывает в ни с чем не сравнимый плен. Мой стон или не мой, уже и понять не могу. Против воли тянусь и, вздрагивая от каждого толчка в мои уста, сама же продлеваю мгновение сладкого, как самый воздушный зефир, поцелуя. Он первый прерывает самый невероятный поцелуй. И да, опять же самый первый и настоящий. Сколько же я упустила, просидев за компьютером вместо прогулок с девчонками. А они-то еще хвастались потом передо мной. Мне все казалось, врут для показухи. «Дан, это было...» Не успеваю досказать, что впервые. Он перебивает. «Ника, это было в рамках нашего пробного свидания, и ничего не значит. Ты просто учишься для культурного. Так ведь?» «Да, так. У меня не хватает смелости уже ответить по-другому».